у других, научиться различать агрессивную маску и агрессивный импульс. В поведении детей и подростков они различимы особенно отчетливо, ибо еще не вросли друг в друга. Наблюдая за подростками и вспоминая эпизоды собственной жизни, вы легко поймете, где зарыта собака. Второе. У себя сознательно подавить агрессивный импульс. Иметь при этом в запасе сознательно отработанную агрессивную маску, как шаблон для определенных ситуаций, как один из печально необходимых, крайне нежелательных языков общения. Это работа ни одного дня и ни одного года. Особенно трудна, конечно, вторая ее половина, касающаяся самого себя, подавления агрессивного импульса. Кем ты себя считаешь? Какую роль, какую миссию берешь на себя в мире? Кто ты на Земле? Носитель духовности или представитель местной флоры и фауны? Вопрос верхний, упирающийся в весь твой низ, темперамент, привычки, наследственность, биологическую и душевную. Если ты выбрал духовность, то агрессивности вынужден объявить беспощадную войну. Не на смерть, а на жизнь. Да, вот ты выбрал духовность. Ты выбрал добро и свет, и первые чувства, в тебе закипающие, это ярость, это ненависть, это злоба. Да, ты ненавидишь злобу и ярость, ты ненавидишь ненависть, и тебе приходится действовать. Если ты действительно выбрал духовность, то в первую очередь ты ненавидишь агрессора ближайшего из ближайших. Ты воюешь с ним на его территории. Ты ненавидишь ненависть свою собственную, самоличную. А как же иначе? Если не так, то ты неизбежно сравниваешься с теми, от кого хочешь избавить мир. Ты их просто-напросто копируешь и подменяешь. Зверь, победивший зверя, останется зверем. Если же первый твой враг — агрессор, ты сам, зверь в тебе, то ты входишь в новые качества духовного человека. И все внешние твои действия, направленные на очищение мира от зверства, обретают чистую правоту. Но как же вытравить из себя зверя? Я скажу вам сейчас о самой малости из личного опыта, о ерунде. С некоторых пор я перестал прихлопывать кусающих меня комаров. Я их просто отгоняю. Смысл? Одним комаром меньше, одним больше. Да, вот в том-то и дело. Внешнего смысла в комарином гуманизме, конечно, нет. Но ведь нет и смысла в противокомарином озверении. Если комар уже укусил, от его убийства тебе легче не станет. А если еще не укусил, так все равно укусит. Не этот, так другой. Прихлопни я на себе хоть миллион комаров, и их практически не убавится и не прибавится. Но зато отказ от убийства неразумной твари имеет большой внутренний смысл. А именно, практика подавления агрессивного импульса. И практическое же воплощение принципа человечности, определенного Альбертом Швейцером как благоговение перед жизнью. Здесь необходима последовательность, не исключающая мелочей и творений. Между прочим, как-то ни странно, я заметил, что после принятия этой позиции комары стали относиться лично ко мне гораздо гуманнее. Кусают нежно, заботливо. Ей-богу, проверьте сами. Но шутки шутками, комары комарами, а духовность должна быть реалистичней и иметь средства самозащиты. Флора и фауна остаются флорой и фауной. Если на вас набрасывается злобная собака, приходится поднять камень или палку и сделать угрожающий жест. Для этого совсем не требуется включать в себе агрессивный импульс по отношению к данной собаке и собакам вообще, но требуется проявить его и очень решительно. В случае, когда необходима агрессивная маска, достаточно часто одернуть подонка, поставить на место хама, проявить необходимый напор и резкость в ситуациях, исключающих разговор по-хорошему. Самое сложное, конечно, узнать, действительно ли ситуация исключает разговор по-хорошему. Тут ничто не поможет, кроме личного опыта и жизненных экспериментов. Совет молодому рыцарю.